«А разве вы не пытались заменить богов?» — спросил Джон. «Вот я знаю жизнь эскимосов и индейцев Северной Америки. Наши большие шаманы, служители белых богов, спят и во сне видят обращенных в свою веру дикарей, как они называют эскимосов и индейцев. «У нас тоже хотели изменить наших богов», — ответил Орво. «Ездили по стойбищам бородатые русские шаманы и раздавали металлические крестики и белые рубашки. А для этого надо было окунуться в воду и признать бога белых. Очень многие признали его». «Как это признали?» — удивился Джон. — Значит, вы христиане? — А жалко, что ли, было не признать, — продолжал в темноте Орво. — Такие вещи, как железный крест, из которого можно смастерить рыболовный крючок, в те времена было трудно достать. А взрослым вдобавок давали целую связку листового табаку. «С какой стати за такое добро не признать белого бога?» И мои сородичи признавали его и говорили, «Почему не быть и такому богу?» И ставили его рядом со своими богами и также обращались к нему с молитвами. Рассуждали они так: «Если бог, которого привезли белые шаманы, вправду всемилостив, всемогущ и всемудр, он не станет выгонять хозяев из того жилища, куда его приняли». Некоторое время жили такие боги вместе с нашими старыми, а потом и забылись. От них, правду говоря, не было никакого проку, ибо они не знали нашей жизни, не знали моря и оленей. Потом они не выдерживали нашей пищи. «Как?» — поразился Джон. «Вы еще и кормили их?» «А как же?» — ответил Орво. «Бог тоже хочет есть». Но жир и кровь разъедали бумагу, и вскоре от священного лика оставались одни грязные клочки. Те, кому достались деревянные боги, держали их дольше, но потом тоже выбросили или отдали детям играть. Джон не был верующим, но такое отношение к религии его покоробило, и он не без тайного смысла смутить Орво спросил: «А что бы ты сказал, если бы белый человек так же поступил с вашими богами?» «Пожалуй, он был бы прав. Нельзя навязывать чужих богов». Джон поразился простому и верному ответу. «Да, ты прав. Я много думал о нашей жизни. По-моему, чем меньше мы будем соприкасаться с миром белых людей, тем лучше будет. Ты согласен со мной, Орво?» «Я тоже об этом думал», — не сразу ответил Орво. «Совсем отгородиться от них мы не можем. Во всем остальном я с тобой согласен, Сон». В стойбище Ильмоча путники прибыли в середине следующего дня. Джон старался припомнить знакомые места, но хоть и яранги были те же, однако окружающая местность не была знакома. Очевидно, кочевники расположили свои жилища в ином месте, чем в прошлом году. Собаки рвались к оленям, но вожаки упряжки тянули их в сторону, к ярангам, где уже стояла толпа встречающих. Ильмоч выделялся своим ростом и нарядной замшевой одеждой. Он сердечно приветствовал гостей.